Эти являлись первыми и последними уходили. Конечная марена ледника. Лиза думала, а уходят ли они вообще из магазина? Она воображала, как ранним утром они топочут стадами в темных проходах. В центре коловращения стоял охранник. Он закинул голову, посмотрел на стеклянный потолок в вышине, и Лиза увидела его печальное лицо. Взгляды их встретились на мгновение, и у Лизы слегка закружилась голова. Она вспомнила, что пора вернуться в магазин. Зеленые дубы не были приятным местом для работников. В 1997 году директорат центра в соответствии со стратегическими целями компании «Глобальные инвестиции в территорию досуга», владелица 42 торговых комплексов по всему миру, распространил среди 9 тысяч своих работников опросный лист с целью выяснить их отношение к условиям труда. Недовольство оказалось настолько острым и единодушным, что послужило темой дипломных работ студентов-социологов, о чем работников, естественно, не извещали. Второго опроса не последовало. Поражало несоответствие между условиями для покупателей и условиями для персонала. Центр строился в то время, когда в Европе приобрела популярность идея расширить функции торговых центров и сделать их местом проведения досуга. Архитекторы и планировщики «Зеленых дубов» версия 2 задались целью создать для покупателей неповторимые удобства с зелеными зонами отдыха, эргономичными сиденьями, светлыми, полными воздуха атриумами, фонтанами, близкими парковками, просторными туалетами. Служебные же помещения, наоборот, до предела сокращались ради увеличения торговой площади. Удобства для персонала были крайне скудные. Мало туалетов, темные внутренние помещения, устаревшая слабая вентиляция, голые стены из шлакобетонных блоков, вечный запах канализации и засилье крыс. Этот апартеид обижал работников. Они читали меморандумы начальства с требованиями не пользоваться общественными туалетами и зонами отдыха, видели, как их автостоянки отодвигаются все дальше от центра и ежедневно проходили через светлые атриумы в мрачные служебные коридоры, длинные серые туннели. По ним и Лиза приходила теперь к задней двери своего магазина. «Твоя музыка» располагалась на 5 этажах, 6-й был занят под склад и комнату персонала. Через склад Лиза старалась пройти побыстрее. Тут собрались люди 2 сортов. Те, кто был не в ладу с простейшими правилами гигиены и потому не мог работать в торговом зале. И те, кто досыта нахлебался от покупателей и предпочитал весь день лепить ярлычки на товар, только бы не общаться с публикой. Из этих никого сегодня не было, в том числе Генри, толкового, но депрессивного заведующего складом. Были 4 17-летних, 3 Мэтта и Кирон. У всех были длинные всклокоченные волосы. Все целый день самоуглубленно раскачивали головами под нью-метал и умудрялись напортачить с простейшим заданием. Лиза ждала лифта, стараясь не думать о мельком увиденном бардаке. Спустя 5 минут все еще ждала, стараясь не вздрагивать от грохота и вскриков за спиной. У покупателей был выбор — передвигаться между этажами либо по широким пологим лестницам, либо в тесном лифте. Огромное большинство, все еще очарованное стеклянными стенками, начало 1980-х годов, устремлялась в лифт. У служащих такого выбора не было. Спуститься с товаром с 6-го или подняться туда они могли только, набрав код на лифте. Лифт для них был постоянным источником огорчений. Он был запрограммирован так, что вызов лифта покупателям имел приоритет перед кодом служащего. И последний был вынужден, скрипя зубами,

Нэнси сохраняла чувство реальности только благодаря множеству коробок с ее вещами, которыми была загромождена квартира. Но коробки не радовали его. Они только добавляли тревог. В них было столько хлама. Он боялся их открыть. На каждое осмысленное письмо приходился десяток мятых банковских выписок. Одна коробка была наполнена рекламными листовками, до сих пор еще приходившими. Единственные в жизни шансы, которые она упустила, умерев. Курт хранил коллекцию, хотя не знал для кого. Он продолжал обход. Многие охранники верили, что в коридорах водятся привидения. Им чудилось хлопанье дверей, шепот в безлюдных лестничных пролетах. Они ощущали внезапные падения температуры, находили развернутые пожарные шланги. Курт слушал их во время перерывов. Они, как старухи, старались перещеголять друг друга. В рассказах без балды, полных ерунды. Серьезно кивали головами, суеверные до смешного. Обходя коридоры, Курт не ощущал никаких признаков сверхъестественного, но иногда какое-то беспокойство возникало. Хотя случалось, завернув за угол и уткнувшись в тупик, служебный проход, который никуда не вел и ничего не обслуживал, в глухую кирпичную стену, он вспоминал старый дом, где вырос, детские свои кошмары, и в животе делалось пусто. Ему страшно было обернуться. Казалось, кто-то проследил за ним до самой этой остановки. Он пятился, чтобы не повернуться спиной к стене, но чувство, что за ним следят, не отпускало. Его рождали гул в ушах, давление под веками. «Здесь кто-нибудь есть?» — спрашивал он и всякий раз жалел об этом. Сегодня он думал о девочке, которую несколько недель назад видел на мониторе. Он еще раз позвонил в полицию, но о пропавших детях туда никто не сообщал. Он не мог отделаться от ощущения, что она где-то здесь, с ним, в коридорах. Хотелось найти ее и вернуть домой. Курт устал. Он с удовольствием сел бы сейчас на цементный пол и задремал. Но это не годилось. После смерти Нэнси он стал много спать. Мог бы проспать теперь столько, сколько бы захотел. Только трудно было решить, сколько он хочет. Первый год он спал все время, когда не ел и не работал. Он мог проспать ночь, а если день был свободный, то и его проспать. Его не особенно беспокоило, что образовалась зависимость от сна. Но стало трудно отличать реальность от сновидений и воспоминаний. Он испугался, что сон отнимет у него подлинную Нэнси. Сновидения обманывали. Они притворялись воспоминаниями, притворялись, что у них есть история. Они включали в себя другие сновидения. Он слишком поздно понял, что сны были ползучим энцефалитным вирусом, которому он позволил поселиться в мозгу, и теперь вирус расползался, переиначивал и съедал истину, стирал факты. Многое уже ушло. Действительно ли они с Нэнси сидели в переполненном баре и безуспешно старались не замечать парочку, совокуплявшуюся в углу? Действительно ли видели огромный кусок льда, блестевший на траве в солнечном лесу? Постоянно ли снится ему Нэнси в красной шляпе тех времен, когда они познакомились? Или в первый раз приснилось прошлой ночью и приснилось, что снится постоянно? Он был в ужасе от того, что не может ответить на эти вопросы. И, проспав так год, пошел к врачу. Врач отправил его к специалистам, и несколько ночей Курт провел в клинике сна. В конце ему назвали массу недугов, которыми его нарушение не является. Это не нарколепсия, хотя симптомы гипнотических галлюцинаций наблюдаются. Это не апноэ, дыхание у него не нарушено. Теряясь в догадках, они постановили, наконец, что у него идиопатическое, то есть неясного происхождения, гиперсомния. Один специалист признался Курту, что это научный способ сказать «не знаем».

сзади, на верхнем этаже. Я бы написал на сиденье ее имя, а рядом написал бы свое. Я бы купил ей кольцо с камешками, а отца послал бы нафиг. Я бы купил ей песни, которые она любит, а Тодда послал бы нафиг. Сейчас Тодд дает хорошенькой сигарету, а Кеуэн и Гэри придвигаются к тем двум, а моя уходит, не оглядываясь. Глава 21. Лиза перепробовала много будильников и знала, что они в этом мире не для того, чтобы их любили. И будильники знали свое место. Хороший день начинался с того, что тебе велят заткнуться, плохой — с того, что тебя швыряют в стену, и твои потроха рассыпаются по полу. Ее забавляли их тщетные попытки самосохранения. Они принимали обличье любимых героев мультиков или членов любимой футбольной команды. Тщетные, потому что даже добрый ребенок скорее превратит голову песика Снупи в труху, чем станет терпеть отвратительный звук. Лиза тратила изрядную часть жизни на покупку будильников. Она заметила, что покупает часы и зубную пасту с одинаковой частотой. Такая быстрая замена объяснялась двумя факторами. Во-первых, естественным отказом любого будильника работать, когда его расшибали о стену, сбрасывали с балкона или безуспешно пытались спустить в унитаз, а во-вторых, естественное привыкание к тону и характеру самой побудки, что делает ее безрезультатной. Поэтому каждому новому купленному будильнику следовало быть более крепким физически и более отвратительным по звуку, чем предыдущий. Нынешние часы, она вынуждена была признать, оказались особенно удачной моделью. Пошел вот уже 7-й месяц их тиранского правления. Раньше она заблуждалась, предполагая связь между ценой и эффективностью. Она потратила кучу денег на Браун и на швейцарскую посылочную компанию. Нынешняя модель стоила 1,49 фунта. Это были часы с цифровым дисплеем в легком пластиковом шаре, настолько легком, что его нельзя было швырнуть с подобающей скоростью. А сигнал был поразительный. Ни бибиканье и ни звон, а громкое постоянное гудение. Этот звук вызывал панику и слабость во всем теле, как бывало у Лизы перед рвотой. Она могла выдержать его не более 1,5 секунд. Сегодня был выходной. И, наверное, самым лучшим в выходных днях были 48 часов без рвотного сигнала будильника. На постель падал солнечный свет, и Лизе снилось, что она стреляет в собаку, которая у нее была когда-то, а брат бросает кости через забор. Стрельба как будто стала громче, и она пробудилась от немецкого вопля «Gott im Himmel! Аргр!». Она вышла в гостиную. Эд лежал на полу и играл в медаль почета на большой громкости. Видеоигра на тему Второй мировой войны. Лиза жила с Эдом и часто удивлялась тому, как же это получилось. Естественно, Эд работал в твоей музыке, с другими людьми Лиза не встречалась. Отношения у них завязались примерно год назад, и теперь ни у того, ни у другого не было ни стимула, ни энергии, чтобы их прекратить. Она обычно слишком уставала, чтобы думать об этом, а когда не слишком уставала, находились другие отговорки. Работали они в одном месте, но из-за разного расписания смен и разных участков работы пути их в магазине редко пересекались. И дома они не слишком часто бодрствовали в одно и то же время. Лиза подумала, что, наверное, должна радоваться тому, что у них совпали выходные. Она уселась с тарелкой кукурузных хлопьев и смотрела тусклым взглядом на экран, где Эд освобождал Европу. «Лиза, что бы ты хотел сегодня делать?» «Эд, просто отдохнуть». «Лиза, да? А как?» «Что хочешь предпринять?» «Эд, ничего, я же говорю, отдохнуть». «Предпринимаю я каждый день на работе, а сегодня ничего не хочу делать». «Лиза, выйти куда-нибудь не хочешь? Сегодня солнце. Надо вылезти из дома. Давай сходим куда-нибудь». «Эд, мы ничего не обязаны делать. Я хочу отключиться и пострелять немцев. Если хочешь, можем завести видео. Будем лежать на диване и весь день есть тосты». «Лиза, получается какая-то трата

Курт наблюдал за человеком, который мог оказаться или не оказаться тем, кто срет в лифте. 4 года длилась эта напасть, и до сих пор его никто не опознал. Охранники говорили о нем с суеверным почтением. Лифт был стеклянный. Как ему удавалось сделать это незаметно? Некоторые говорили, что он приносит все с собой, но Курт считал, что для него важен не продукт, а акт. Сейчас он наблюдал за тем, как мужчина в сером пальто и классических бутылочных очках из магазина для розыгрышей раз за разом поднимается и спускается в лифте. Курт заметил, что когда дверь открывалась на этаже, человек старался быстро закрыть ее, чтобы никто не успел войти. А внимание Курта отвлек слепой Дэйв на втором этаже. Надо было оповестить других охранников. Слепой Дэйв был постоянным посетителем «Зеленых дубов» и опровергал расхожее мнение о том, что слепые обладают почти сверхъестественной способностью ориентироваться и чувствовать присутствие других людей. Дэйв наталкивался на большинство препятствий, находящихся на его траектории, и стремился обнять любой вертикально закрепленный предмет, как человек, которого неделями носило по волнам. Своей белой тростью он размахивал на уровне колен, поэтому обычно не обнаруживал ступенек и других наземных приспособлений. В 2 случаях он исчезал за краем лестницы на 3-м этаже. Стоя на месте, Дэйв энергично раскачивался взад-вперед, и однажды, как будто не почувствовав, что стоит перед центральным фонтаном, качнулся вперед так сильно, что перевалился через ограждение фонтана и нырнул в него вниз головой. У охранников было сильное подозрение, что Дэйв на самом деле совсем не слепой. И сейчас, когда Курт наблюдал за ним, ему показалось, что взгляд Дэйва сфокусирован на игровой приставке в витрине «Диксонс». Чуть погодя, словно опомнившись, Дэйв шагнул вперед, чтобы громко стукнуться головой о витрину. Курт следил за его устрашающим продвижением по главному проходу. Толпа расступалась. Его окружала 10-метровая зона пустоты. Женщина, стоявшая у кассы, не подозревала о неминуемом его столкновении с ней. Курт вспомнил, что сегодня день его рождения, и вздохнул. Он точно знал, сколько таких дней прошло в «Зеленых дубах», и задавался вопросом, сколько еще их тут пройдет. Он вспоминал, как нанимался сюда 13 лет назад. Молодой лопоухий охранник, провожавший его к начальству, прямо сказал, что работа говенная, зарплата говенная и «Зеленые дубы» — самая большая жопа, в какую только можно попасть. Он посоветовал Курту поступить в колледж и найти работу получше. Курт пожал плечами. Ему было 17 лет и никакой специальности. Он закончил школу год назад, и за этот год перед их дверью что-то не выстроилась очередь желающих взять его на работу. За неделю до его выпускных экзаменов у отца случилось кровоизлияние в мозг. Курт пропустил экзамены, остался дома и несколько месяцев помогал матери ухаживать за отцом. Так из-за отца он поступил на работу в «Зеленые дубы». Других возможностей не было. Нужны были деньги. Первое посещение «Зеленых дубов» Курт помнил смутно. Помнил, что решил посетить центр, в очередной раз прогуляв школу. Ему хотелось побывать там, где когда-то работал отец. Завод виделся ему так живо. Невозможно было представить себе, что от него не осталось и следа. Он был уверен, что где-то в уголке или в подвале найдутся какие-то почерневшие инструменты или ржавый вентиль. Позже, уже охранником, он видел фотографии красных пластиковых вывесок закусочных Уимпи и доисторических супермаркетов, но совершенно не помнил, как открылись «Зеленые дубы». Это был один из множества пробелов памяти. Мать в «Зеленые дубы» не ногой. По-прежнему послушная мужу, она одна из немногих, упорно продолжала покупать в кое-где еще оставшихся местных магазинах. Добраться до них было трудно, автобус там уже не останавливался, но Пат проходила 3 километра мимо «Зеленых дубов», везя за собой в гору клетчатую тележку.

Лиза смотрела на его лицо, она видела в нем усталость, но под усталостью была печаль. Мелькнула мысль, не уснул ли он в самом деле? Она тронула его за плечо, и он открыл глаза. «Да, попробуйте ее найти», — сказала Лиза. «Может быть, убежала из дома?» Она подумала о брате и вдруг неожиданно для себя произнесла. «Если хотите, я вам помогу». «Женщины она, наверное, меньше испугается. Мы можем найти ее и поговорить. Здесь жутко очутиться одной». Охранник посмотрел на нее. «Почему вы хотите мне помочь?» Лиза не знала, как ответить, и поэтому сказала правду. «Потому что я сама пропала здесь много лет назад. Кажется, и вы тоже. Но ее мы, может быть, выручим?» Охранник проводил ее до выхода. Спустя два вечера Курт ждал у фонтана. Она сказала, что закончит работу около 10:30. Он объяснил Скотту, что она попросила поводить ее по коридорам, чтобы в следующий раз не заблудиться. Она появилась, и они бродили по серым туннелям, пытаясь обнаружить признаки человеческой жизни, какие-нибудь следы присутствия ребенка. Курт ходил здесь каждую ночь и не понимал, что они надеются найти, приметы, которые поведут их, как в сказке, след из конфетных оберток. У Лизы был пакетик конфет, и она клала их там, где их мог заметить ребенок. Рядом с каждой оставляла записку. «Кажется, у меня твоя обезьянка. Приходи в твою музыку и спроси Лизу». Курт опасался, что их могут увидеть другие охранники и предположить какие-то эротические намерения, но ничего не сказал. Им было неловко друг с другом, и разговор получался скованный. Они говорили о девочке, кем она может быть и почему прячется в центре. Курт рассказал Лизе, что он в точности видел. Их догадки развивались в определенном направлении. Оба боялись взглянуть в лицо мрачной реальности. Курт сказал, что она может быть атаманом шайки диккенсовских воришек, которые живут в вентиляционных шахтах и крадут носовые платки и карманные часы у модников в зеленых дубах. Лиза сказала, что она может быть эксцентричной триллионершей-карлицей, владелицей зеленых дубов и множества других торгово-развлекательных центров по всему земному шару. Курт сказал, что ее могли подкинуть в центр после рождения, и ее вырастило в коридорах общество крыс. Лиза сказала, что блокнот может свидетельствовать о невероятной алчности ребенка, день и ночь составляющего подробнейший список рождественских подарков. Курт немного успокоился. Непривычно было совершать обход вдвоем, но спутница ему нравилась. Ему захотелось знать, какого мнения Лиза о его туфлях и удобно ли спросить ее об этом. Коридор привел их к просторному, как ангар, подземному помещению, заполненному контейнерами со всеми отходами зеленых дубов. Днем здесь властвовали Эрик и Тони. Они назойливо охраняли контейнеры и распоряжались своими владениями самым причудливым образом, кроме них, никому непонятным. Полистироловые упаковки от арахиса шли в один контейнер, не арахисовые — в другой. Плоская полиэтиленовая пленка направлялась в один, пузырьковая — в другой. Объедки и мусор складывались в одно место, как и дерево с металлом. Но в некоторые дни политика менялась. И тогда не было ничего страшнее, чем их смешать. Сочетаемость и несовместимость различных групп отходов пересматривались ежедневно, и вполне можно было допустить, что Эрик и Тони делают это ради развлечения. Курт нередко останавливался, чтобы поболтать с ними во время обхода, но в процессе разговора Эрик и Тони не спускали глаз с магазинных аглоедов, трудолюбиво разделывающих коробки и ящики. Не нарушат ли те их правила? Случалось, новый или безумный работник зеленых дубов бросал неразломанный ящик или стенд в первый попавшийся контейнер. Последствия бывали драматическими. У Тони был специальный свисток, и он подавал сигнал тревоги. Эрик кричал: «Ты что, блядь, делаешь? Ты что, блядь, делаешь?» Снова и снова.